Глаза у Румака расширились. В них мелькнуло что-то похожее на страх. Чудовище почуяло перемену. Я оттолкнулся от стены кратера, приземляясь на островок неподалеку от врага. В голове мелькали мысли. Разорвать, уничтожить, стереть с лица земли. Кровь за кровь. Но судьба решила иначе. Такеши опередил меня.